Влажный воздух пах бабушкиным мылом и табаком, который Элли прятал в одном из карманов. «Поездка была успешной?» — спросила Тереза. «Я привезла с собой заметки. Есть что вспомнить». Она снова засмеялась, взяла стариков под руки и пошла вместе с ними. «Нонна, ты будешь довольна? Кроме того, у меня появились блестящие идеи для рекламной кампании. Без ложной скромности», — сказала София. Элли поднял взгляд, увидел, что Тереза возражать не собирается, и погладил Софию по руке. «Ох, что-то будет», — подумал он. Вилла Джамбелли стояла на холме рядом с рощей, оставленной в неприкосновенности. В лучах солнечного света ее каменные стены и многочисленные окна казались золотыми, красными и янтарными. Винодельня, построенная как точная копия итальянской, не раз расширялась и перестраивалась, но все еще действовала. К винодельне был пристроен просторный, уютно обставленный дегустационный зал, где хозяева по предварительной договоренности могли пробовать образцы собственной продукции с хлебом и сыром. Здесь 4 раза в год проходили расширенные собрания членов клубов любителей вина. Заявки на участие принимались как в здешнем офисе, так и в Сан-Франциско. Выкопанные в холмах холодные влажные погреба использовались для хранения и выдержки вин. Во время сбора урожая виноградники Джамбелли, тянувшиеся на 100 акров с лишним, благоухали ароматами будущих вин. Двор виллы, выложенный красной керамической плиткой, цвета кьянти, украшал фонтан, в центре которого улыбающийся Бахус поднимал ввысь вечно полный кубок. Когда кончались зимние холода, здесь размещали десятки глиняных горшков, и в воздухе стоял аромат живых цветов. На вилле было 12 спален и 15 ванных. Солярий, зал для танцев и парадная столовая, которая могла вместить 60 человек. Имелись комнаты для чтения и музыкальные салоны, комнаты для работы и раздумья. Местной коллекции произведений итальянского и американского искусства не было равных. Кроме того, здесь были внутренние и внешние бассейны, гараж на 20 машин и фантастический сад. Галереи были облицованы камнем, многочисленные лестницы позволяли и хозяевам, и гостям входить и выходить незаметно для остальных. Несмотря на размеры, внушительный внешний вид и хранившиеся здесь бесценные сокровища, вилла была уютной и представляла собой настоящий домашний очаг. Увидев ее впервые, Тайлер решил, что перед ним настоящий замок с огромными помещениями и сложными запутанными ходами. На мгновение вилла показалась Макмиллану тюрьмой, где он будет заключен на долгий срок вместе с огромным количеством людей. Вот и сейчас Таю хотелось быть на свежем воздухе, ухаживать за лозами и пить кофе из термоса. Вместо этого он был вынужден сидеть в семейной гостиной и потягивать великолепные шардоне. В камине весело потрескивал огонь, по всей комнате были расставлены изысканные закуски на тарелках из итальянского цветного фаянса. Он не понимал, зачем тратить столько времени и сил на приготовление микроскопического количества еды, если сделать сандвич куда быстрее и проще. Черт побери, зачем вообще делать из еды культ? Впрочем, Тайлер прекрасно понимал. Вздумай он высказать столь еретическую мысль в итальянском семействе, его линчевали бы на месте. Ему пришлось сменить рабочую одежду на слаксы и свитер. Именно так он понимал официальный стиль. Будь он проклят, если напялит на себя костюм, словно этот, как его там... Ах, да, Дон. Дон из Венеции с женой, на которой слишком много косметики, слишком много украшений и по младенцу на каждую часть тела.